Алло. Здорово, братан, да. Что там? Ну, чё, блядь, да, на. Тихонько. Что там? Тихо, тихо, спокойно, чё ты быкуешь, блядь? Проснулся, блядь, сразу быковать? Да Саня, чё такое? Как бы... Всё нормально. Ну, я понял. Всё нормально. Просто, как бы... Блядь, ну, сука, что там говорю? Нормально. Алло. Всё хорошо. Всё хорошо. Ебать. Ну ты иногда вот понял, местами как-то так прикольно, так как-то хуй знает, в осадок падаешь. И, ну я понял, что нормально. У меня, в принципе, в целом тоже ништячок, блядь, ну. Ты понял, о чем я вообще труд. Ну я понял, да. Ну я же говорю, все хорошо, все, как договаривались. Ну ты все, как бы, можешь, так сказать, этот вопрос держать при себе. Да, могу. Можешь. Не, ну просто смотри, все есть, все готово. Жень. Просто чтоб понимаешь, потом мне тебе и плохо. А что мне будет плохо? Подожди, не понял. Ты опять начинаешь, блядь? С утра нахуй уже. Я не начинаю, чего, блядь, с утра, блядь. Жень, просто, понимаешь, серьезные дела не любят людей случайно, понимаешь? Ну, а что, ты что, случайный человек, что ли, по-твоему? Ну, просто мало ли, чтоб не было там кидалов, хуялов, ну, такой, знаешь, такой левой хуеты. Не, ну а какой смысл мне кидать? Кинуть можно один раз, понимаешь? Ну, нахуя? Ну, я понял. Как вас покидал Артемка, да? Хотя с ученок, ну, да. Ты вообще не дозвонишься до него, не это, не дарь, хуй его знает. Такая хуйня. Не, ну все, смотри, все просто без хуйни, потому что, блядь, сейчас... Я сейчас пока тоже бай горло хуй еду, потому что, ну, он нахуй там сейчас тоже хуй пойми, что, блядь, творится. Сейчас просто, я позвонил Зюле, я говорю, вроде Зюля дал добро. Ну, тоже, ну, просто я тебе имею в виду, вообще, то, что ты там, ну, и, ну, ебальца там прикрыл, понимаешь, там, потихонечку, помаленечку, как бы, там, молчал вообще, чтоб ебать, потому что сейчас просто все бла-бла-бла, а потом суть до дела, там, позвоните через, там, пару дней, ебать, ну, все, ебать, так и так, езжай на 8-8, забирай. Тут все, там, туда, и ты, блядь, опять в осадок упадешь, ебай, хуй дозвонишься. Не-не-не, не, не, нормально, нормально. Не-не-не, ну, все нормально, 8-8, не было, ля-ля, потому что люди, понимаешь, там, непростые, задействованы во всем этом, понимаешь, там, это тебе, блядь, не царские печки, не бомжей развозить по кабакам, понимаешь. Я понимаю, что ты там привык, ебай, там, баранку свою ебаную крутить, там, нахуй, на Шевролете, блядь, на Део, ну, ладно, все, нахуй, понимаешь. Возить, блядь, непонятно кого, дичь, блядь, сука, то проституток, сука, то молодежь какую-то отбитую, то, блядь, бабу. То мусоров хуя, каких-то, блядь, ебанутых, да. Чё, блядь, ну я понял, я оценил твой сарказм, в принципе, ну мусора ездят на своих корытах, поэтому им похуй, понимаешь. Еще в Ланос я бы, блядь, никогда не сел бы, нахуй. Ты что, Ланос, это, знаешь, это звучит как диагноз, сука. Ну, слушай, так, а вот ты такой, ты говоришь, типа, подожди, подожди, Саня, вот ты говоришь, типа, ну, что ты такой крутой пацан. А вот я, значит, смотрю, как ты в Калуге живешь, и что-то нихуя как-то, блядь, я не вижу, блядь, что ты дохуя зарабатываешь. Клавиатура у тебя говёная, значит, блядь, там, монитор маленький. Что это такое, нахуй? Ты чё, блядь, дохуя крутой? Что-то по тебе, блядь, не скажешь. Тёлка у тебя стрёмная. Тёлка у тебя стрёмная, стрёмная и усатая, понимаешь? Так откуда ты знаешь, вообще, как я, откуда ты видел фотки? Так у тебя же ВКонтакте выложены фотки. Я не влажу вроде нихуя. Там пару фоток чисто, ну, ладно, и Саня. Все. Саня, Саня. Ну там. Ну что ты? Ну я не знаю, там сука. Ну там, блядь, фотки, там много старых фоток такое чисто, я хуй его знает. Ну да. Такое, ну хуй его знает. Ну ты, ну, блядь, нормально все, не бедствую, ёпт. Понимаешь? Не бедствую. Не, ну не бедствуешь, это хорошо. Небествуем, да, сейчас вместе с усатой подругой, я понимаю. Уже, как капитал, ебать, есть, а там уже просто будут двигать, уже где оседать, где покупать квартиру, хуиру, всю хуйню. Смотри, ты эту подругу, ты отведи ее на лазерную эпиляцию. Это классная штука, я тебе говорю. Да? Ну да. Я же хуй, ладно, я с этими делами не занимаюсь. Они, короче, ну, лазером ей, да, все лицо... Обработают, короче, лицо, и у нее усов не будет. Да? Ну, заебись. Да? Я не знаю, есть ли только здесь в Калуге, блядь. Да есть, есть. Это такая популярная хуйня распространенная. Да. Просто, бля, ну усатая тёлка... Усатая тёлка — это зашквар, понимаешь? Чё, блядь, а чего ты взял? Слышал, ну, блядь, такого не выхватывал. В смысле, чё ты? Что, не понял, о чём ты? Ну, прямом, ну, как ещё можно вопрос по-другому понять? Чего ты взял? Ну, я смотрю на фотографии тебя и твоей тёлки, и она усатая. Чё, блядь, ёбаный в рот, ну ты гонишь мурку, блядь. Почему? Ну, хуй его знает, ну что-то я, ну, не знаю. Ну, где ты там это увидел? В смысле? Тут любую фотку открой с твоей тёлкой, и у неё усы. Чё, блядь? Где-то как у тебя. Я хуй. Где-то как у тебя. Как у тебя. Щетина, да, ещё скажи. Борода, сука. Не-не, щетины нет, только усы. Только усы, и всё. Да. Тебе не стрёмно тусоваться? Тебе не стрёмно тусоваться с усатой тёлкой? Ну, нихуя себе. Да не, ну ты... Не, просто любопытно. Придумал. Да не, ну ты просто надумал, там придумал, ебать, какую-то себе легенду, блядь. Не-не, в смысле? Подожди. Ну вот я смотрю, Анютик Стрельченко, усы пиздец, как у гусара. Усы пиздец, ебать. Ну, блядь. Ну да. Хуй его знает. Ты там, блядь, походу. Не, может, ты просто привык? Не-не, я трезвый. Может, просто ты привык? Я как понимаю, вы давно вместе уже, да? Вот. Может, ну, просто, да. Ну, как бы, ты рос, она росла, ее усы росли, но ты к этому привык. Ай, блядь, сука, юморист, блядь. Они так классно блестят на солнце, послушай. Че, блядь, ну ты, сука, ладно, хорош петросянин, заебал, тут, блядь, как Миша Задорнов, блядь. Юморист, блядь. Да. Так что, Саня, объясни мне. Алло, блядь. В смысле, что у меня с голосом? Что у меня с голосом, не понял. Ну хуй его, он какой-то сладкий, блядь. В смысле сладкий, я не понял. Что ты имеешь в виду? Ну, блядь, ну сладкий, такой, блядь, пидорас, а сука. Чувак, послушай, если тебя возбуждает мой голос, то это надо тебе задуматься над своими, короче говоря, мыслями. Так, в смысле, блядь, если, сука, в натуре голос какой-то... Какой, смотри, блядь, гусяра, ты слышишь мужской голос, да, но он вызывает в тебе какие-то странные такие для тебя реакции, блядь? Да, у так тебя там шишка там стоит. Так какие нахуй странные, что я иногда, ну, нормально, иногда, ебай, как ляпну что-то, я хуево знаю, понимаешь? Одно не, подожди, делать, тебе так... Ебёшь. Не, слушай, давай вот ты сейчас не будешь, да? Это тебя зацепило то, что я сказал, что у твоей тёлки усы? Ну, бля, ну, чё, слушай, бля. Ну, пиздец, чувак, ну я же не придумываю, ты, собственно, сам знаешь, о чём речь идёт. Чё, бля, да не, Вадя, ты просто понадумал на себе, это первое, во-вторых... Ну, если я ещё вчера хотел сказать, ну, я не знаю, что вообще не сказал, бля. Полёт мысли, вся хуйня, походу, ну, просто в натуре ты как-то... Иногда так вот... Как ты так вот, не знаю, особенно смеешься, как пидорочек такой, ну, типа, понял, такой сладенький. Я хуй его знаю, что у вас там потом в Артемовске за мода, вроде нормальные ж пацаны. То есть вот понимаешь. Так вот, да? Ну, хорошо. Не, ну, блядь, ну, в натуре. То есть ты уже несколько раз назвал меня сладеньким? Ну, да? Блядь, да, могу пояснить. Да не надо ничего пояснять, как бы. Я, в принципе, подозревал, мне пацаны говорили, да, что у тебя там какие-то были с этим, блядь. Я не помню, с кем там, типа, застали тебя, ты у него сосал, короче говоря. Я думал, это пацаны прикалываются. Слышь, блядь, походу... завали свой пизда. Да не, ну, слушай, это личное дело каждого, послушай. Я не лезу в твою личную жизнь. Базару нет. У кого, блядь, ты там отсасываешь и зачем, это твое личное дело. Слышь, ты смотри, что ты нахуй меня, нахуй, моей собаке, моего кота и моего соседа не отсосал, ты понял, да? Опять начинаешь Митеньку ебать. В натуре, слышь. Не, ну это ты меня сладким ебать называешь, я здесь при чем, слышишь, так, нихуя себе. Так нахуй ты Митю ебешь, слышь. Хорош, блядь. Ебать, голосите. Ну ладно, давай, да. На полдесятого приходи с двадцаточкой, потому что я смотрю, тебе пиздец. А что с двадцаточкой? Подожди, пиздец, подожди, мы говорили две. Двадцаточка. Блядь, ебать. Чувак, это все из-за усатой тёлки, скажи мне. Она я всему понял, причина? Я понял, блядь, слышь, ну молодец, купи себе сникерс, ёпты, блядь, ты Шерлок Холмс, блядь. Сука, Ебать, ты бичуган, я тебе говорю. Да не, ну просто, ты понимаешь, тихо, это твоя проблема, потому что ты ебешь митинг, я тебе говорю, потому что это пизда, я тебе говорю, что просто такая хуйня. Да ладно, ладно, ну подожди, ну мы же все договорились, все обсудили, все нормально. Что ты опять начинаешь? Митинг, так, митинг. Так, ну ты просто вот начинаешь, ебать, ну а натуре, стоп, блядь, секунду, мы обсуждали с тобой усы твоей тёлки. И ты так начал быковать. Вообще, слышь, давай сейчас обсужу нахуй вагину твоей сестры, ебать, что там и как там, и в принципе... А ну, ты там был уже? Ты ее видел? Ну, ты ее видел? А вот усы твоей тёлки я видел. А усы твоей тёлки я видел. Понимаешь? Этого не скрыть. Ну, ты-то понятно. Ты их еще и облизывал, ко всему прочему, блядь. Чё, блядь, я хочу признаться тебе. На самом деле, Галю-то мы осеменяли, братан. Так что, I am sorry. Ой, да чё ты мне рассказываешь, блядь? Галю осеменяли. Ну, спроси у нее, ёбаный рот. Нихуя себе, блядь. Не, я не думал, что тебя так зацепит тот факт, что, типа, я заметил, что у твоей тёлки усы такие шикарные. Наоборот, другие такой даже завидовать могут. Ну, так видишь, ёпт. Ну, тебе есть чем гордиться, у твоей тёлки есть усы. Ну, так точно, ёпт. Такая хуйня. Классно. Так, слышь, так точно. Чё там, во сколько так? Я не понял. На 8-8. Да скольки? Во сколько, ебать, ты какой-то наезд. Ну, ты в натуре там её хуево знает, что там, по чем, потому что ты с одной темы на вторую, как, ну, ты, ебать, ну, серьёзный человек должен уже быть, я не знаю, понимаешь. Вот тут ты сначала митнику поебал, потом такой, типа, переключился на дела или как? Ну, а почему бы и нет? Я многофункционален, я могу и то, и другое. Конечно, ты видишь, ты базаришь, что ты как сладкий какой-то. Как сладкий. Ты уже третий раз. Въебать по телефону, знаешь. Третий раз называешь меня сладеньким. Это, конечно, странно. Ну так натуре, ля, ну ты такой именно ванилька, я хуй его знаю, такой чисто понял, попиздеть, вот если ну и помурчать, Митю поебать, ну я хуй его знаешь. Я все говорю. Я понял тебя, ну так. Не брутальный, нихуя, ебать. Я тебя понимаю, блядь, почему ты хочешь, такси работаешь. Ты хочешь брутального таксиста услышать? Я тебе организую, блядь, легко, ну, нахуй. Да, ебать. Ну, так у лучше, которого, блядь. Да, который живет под Мишку Круга, ебать. Расхватил Мишу Кругу на цитаты. Ну, классик, а чем тебе круг не нравится, слышишь? Эпический был чувак. Базару нет, ебать. Такие треки ебашил. Пфф. Тебя, базару скорее нет. Всего, под него и зачинали, блядь, поэтому все. Ой, нормально. Ой, блядь. Не, тогда была в моде сектор газа, хуй газа, это все мачма. А, вот оно что, я понял. Мишка Круга потом немножечко. Ах, ну да, то есть ты считаешь, что я все-таки где-то под Цоя появился, да? Ну да, это ты знаешь, достаточно оптимистично. Ну да, хули там. Поэтому тебе нравится усатая тёлка, да? Чё, блядь, ёбаный бро, ну да. Ах, хули. Слышь? Фу, ебать ты, сука. Слышь, ты, блядь, давай там порежь. Ебать, разговаривай, я сказал. Потому что приеду и, блядь, не буду говорить, что я с тобой сделал. Слушай, а я, это, подожди. Слышишь, я видел, ты подписан на Двач. А часто заходишь вообще туда? Двач? Ну да, у тебя там в группах, типа, подписки. Нет, наверное, ну, брат младший у нас заходит иногда. А, я понял. Ну, не там хоть такая хуйня иногда, ебать, так как не зайду, там параши всякие. Игры, хуигры, блядь. Двачи, хуячи. Лепра, хуепра. Ну, это да, лепра, хуепра. Слышь, а так ты объясни мне. А чё он пользуется твоим контактом? Чё ты не можешь, типа, у него своего, что ли, нету? Или чё, не понял? Да не, ну, просто иногда просто, допустим, ну, неудобно, понял. Он, допустим, ну, как бывает, там вот... Приезжают, допустим, да, не, ну, чтоб не выходить, ну, допустим, вот он, ну, пиздит, там, опа, там надо зайти, там, в лепру, хуепру посмотреть, там, типа, понял, картинки, там, статьи, хуйти, блядь. Ну, я так понял, просто, чтоб не выходить и пересходить через вот, чтоб в мою группу, ну, какая разница, просто зашел, там, почитал, посмотрел, 15 минут и вышел. Я понял так. Угу. А там хуй его знает. Я понял, так, а что, слышишь, ты Assassin's Creed-то прошел или нет? Конечно. Да, нормально. Пойдет? Да, ну да, ебать. Ну, лучше, чем Unity, блядь. Третья, ну, лучше, мне больше нравится. Да, Unity хочу говно. Хочу купить себе PlayStation, ебать, четвертый. И поиграть в Last of Us. Last of Us? Ну, да, да. А что за игра такая? Ну, одни из нас, нихуя себе там, блядь. А, может быть, ты имеешь в виду Last of Us? Я понял. Ну, Last of Us, да, одни из нас. Ну, понял, да, что игра? Ну, да, да, да. Да, да, надо будет по-любому ворваться. Угу. Такая хуйня ставится, и темные делишки в прошлом, понял, и буду я гаситься чисто. Киснуть по-своему буду. А вот ты мне скажи, ты думаешь, скажи, вот темные делишки, совершенные в прошлом, они так в прошлом и останутся? Или они все-таки каким-то образом? Ну, конечно. Ну, а если, подожди, как? Ну, они же могут всплыть каким-то образом. Ну, и что? Ну, каким образом они всплывут, и что мне до этого будет? Как ты думаешь? Ну, не знаю. Это уже там, я хрен знает, как они всплывут. Сам факт, я имею в виду. Да и мне будет похуй. Понимаешь? Да. Ну да. Ну просто понятно. Пиху. Так пиху, я уже понял, да. Ты-ка прям как Азиров. Молодец. Ну а хули, ёпта. Это тебе там может быть не пиху, потому что там ваша меняется нахуй каждые, блядь, полчаса. Присанут он сейчас, придут в хату, твою, сука, выебут в очко и будет нормалёк, блядь. А чё это меня присанут? Слышь, схуяли меня присанут? Ну потому что, а что? Ибо потом ты будешь звонить мне, ебать, я не знаю. Ренату плакаться, сука. Бичуган. Да, да я договорюсь со всеми, успокойся. Слышишь, что ты начинаешь? Договорись. Не, понимаешь, как бы, ну, даже если присанут, понимаешь, как бы в моей жизни еще будет достаточно светлых моментов, как минимум у меня тёлка не усатая, понимаешь, как у некоторых. Чё, блядь, ебать, это аргумент, да, на все случаи жизни. Я когда бы жопу ебать, ты тоже, да, блядь, заеби, жопу ебу, зато тёлка не усатая, я понял, да, нормально. Подход то, что надо, блядь. Ты ухватываешь на лету, молодец. Ну, ебать, я говорю, я просто понял, что такой любитель поебать митенькую. Потому что, ты понимаешь, что до времени, потом рано или поздно, блядь, митенька выебет тебя. Да? Понял, да? Так точно. Такая хуйня. Такая хуйня, мой друг. Я ж тебе говорю, что понимаешь, такая хуйня. Я понял. Живем. Ну, так все, ты понял, давай, что делать с усами, ты понял, да? Ну, блядь, понял. Ну, а по поводу очка ты понял? В смысле? Так все-таки ты... Аккуратно. Ну, бери очко. Мало ли, что туда залетит. Так, не значит, чисто случайно. И шел мимо и залетел в очко, понимаешь? Это что же такая хуйня? Это тебе не шутки. Хорошо, давай. Не шутки. Все, давай. Бежись на прям коту.